Глава 14. «А если он не придет?» — Зукар на удивление серьезно воспринял слова судьи. «Если он не придет, суд передаст дело императорской канцелярии». Несмотря на спокойный тон судьи, вздрогнули все, кроме Алёши. Даже Эльдол и тот судорожно сглотнул и ослабил тугой воротник своего сюртука. «Он будет», — с явной неохотой протянул Зукар и кивнул Локару с Драмом. Орки молча поднялись со своих мест и направились к выходу. А Зукар, сжав свои лапища, висящие на груди артефакт, принялся что-то ожесточенно туда нашептывать. 5 минут, напомнил судья и демонстративно потерял к оркам интерес. «Императорская канцелярия?» — шепотом уточнил у Эльдуэла Алёша. «Страшные ребята», — также шепотом отозвался эльф. «Если они появятся на Золотом проспекте, плохо придется всем. Они будут копать до тех пор, пока не вытащат все грязное белье, и не только орочи». «Ясно», — вздохнул Алёша. «Будем надеяться, что принесет». Участие в деле императорской канцелярии совершенно не вписывалось в планы Алёши. По своему опыту он знал, косяки есть у всех. Будь то школа, правительство, армия или банк. И не важно, что это эльфийский банк и что находится в игре. И если императорские канцеляристы прибудут, то, во-первых, он застрянет здесь надолго, а во-вторых, обязательно всплывет его хитроумная комбинация с опустошением счета ПКшеров. «А чего я, собственно, волнуюсь?» – подумал Алёша. «Какой смысл оркам прятать Грыгу? Ну, узнает судья, что Грыга сам затащил меня в банк. Ну, проиграют орки это дело, что с того?» Алёша покосился на напряженного Зукара. Что-то не сходилось. Отчего-то после упоминания Грыги хладнокровный воин запаниковал. Неужели на Грыгу завязаны какие-то темные делишки? Нужно больше информации, наконец-то решил Алёша и повернулся к Эльдуолу. Сколько... Договорить ему не дал шум открывающихся дверей, и в зал суда ввалились орки. «Старший охранник банка «Топор войны» прибыл, ваша честь», — хмуро бросил Зукар. «Точнее, бывший старший охранник. Оказывается, орк Грыга был уволен из нашего банка сегодня в обед». «Причина?» — невозмутимо поинтересовался судья. «Неподобающее поведение». «Ясно», — судья поджал губы. «Орк Грыга, займите место ответчика». Грыга затравленно оглянулся и как-то неуверенно пошел в направлении судейской трибуны. Шел орк так, будто боится наступить на пол. «Что-то здесь нечисто», — протянул Алёша, рассматривая Грыгу. От уверенного в себе орка осталась былая тень. Шаги короткие, осторожные, взгляд направлен в пол, нижняя челюсть дрожит, будто он того и гляди разревется. И взгляд... Такой затравленный взгляд Алёша видел только на войне и у взятых в плен террористов. Такое ощущение начал было Алёша, но договорить ему не дал судья. «Даже так?» – задумчиво протянул судья, не спуская с Грыги оценивающего взгляда. «Что-то не так?» – уточнил Зукар. «Я гарантирую вам, что Грыга выложит все, что знает, и опишет, как все было на самом деле». В голосе орка мелькнула угроза, отчего Грыга вздрогнул всем телом. «Все сказал». Тяжелый взгляд судьи уперся в переносицу воину. «Ну, вроде все», — смутился Зукар. «В таком случае сядь на свое место и закрой свой рот, орк Зукар», — бескомпромиссно обронил судья. «Ты лишаешься права голоса на этом судебном заседании». «Я против», — начал был орк, но судья щелкнул пальцами, и Зукар потерял голос. Со стороны здоровенный зеленый орк, разевающий рот, как вытащенная на берег рыба, смотрелся забавно. Но сейчас всем присутствующим в зале суда было не до смеха. «Если вы думаете, что зелье исцеления скроет следы пыток, взгляд судьи не обещал оркам ничего хорошего, то вы ошибаетесь. Орк Грыга, расскажите, что случилось в вашем банке. Я...» По щеке орка прокатилась одинокая слезинка. «Это моя вина. Банк не имеет отношения к произошедшему инциденту». «Орк Грыга, судья недовольно поморщился. Суд обещает вам защиту от банка «Топор войны». От вас нужна только правда. Кто отобрал у эльфа Алёши Ростовича 173 золотых, 20 зачарованных стрел и 2 зелья исцеления? «Я беру всю вину на себя», — пробормотал орк. «Это был я». «Орк Грыга!» — судья повысил голос. «Напоминаю, что ложь судье будет караться по всей строгости закона». «Я, это все я», — пробормотал Грыга, не отрывая взгляда от пола. «Я виноват». «Что ж», — с разочарованием протянул судья, — «раз так». На трясущегося от страха Грыгу было больно смотреть. Алёша не знал, что с ним делала стража банка, но то, что орк морально уничтожен, было очевидно всем. Эльдуол бессильно скрипел зубами, Зукар победно улыбался, Локар и Драм молча сверлили Грыгу своими взглядами. И только в глазах щитовода Багура плескалось сострадание и сочувствие. «Орк Грыга, ты понимаешь, что в любом случае станешь изгоем?» Судья предпринял последнюю попытку помочь орку. «Повторяю, в любом». «Это я», — едва слышно пробормотал Грыга. «Ваша честь, разрешите обратиться?» Щитовод Багур поднялся со своего места и шагнул вперед. «Разрешаю», — кивнул судья. «Лучше смерть, чем бесчестие», — прорычал Багур, игнорируя угрожающие взгляды орков. «Да, Грыга ошибся, закинув этого эльфа в банк. В нем кипела обида от проигрыша в борьбе на руках. Но он ни медика себе не присвоил и не заслужил такого обращения. Грыга был верен банку, а в ответ получил пытки, унижение и волчий билет». Орк с ненавистью посмотрел на Зукара. «Зукар и его шестерки, вот кто настоящие преступники в этом помещении. Именно эти мерзавцы сначала ограбили эльфа, а потом решили свалить все на Грыгу». «Тебе не жить», — прошептал Локар, но судья так посмотрел на орка, что тот немедленно замолчал. «Орк Багур, суд, принимая во внимание вашу самоотверженность, дает вам защиту. Дело эльф Алёша Ростович, клиент банка «Утренняя роса» против банка «Топор войны» объявляется закрытым». Судья стукнул молоточком по специальной подставке и продолжил. «Суд приговаривает банк «Топор войны» к выплате штрафа в 1 миллион золотых. Суд приговаривает Алёшу Ростовича к штрафу в 10 тысяч золотых». «Я про...» — начал было Эльдуол, но Алёша тут же дернул эльфа за рукав. «Не лезь, все честно». С точки зрения Алёши все действительно было честно. Да, орки отобрали у него деньги и стрелы, но он получил от них компенсацию. Пусть для этого пришлось извернуться, но получил же. Да и плевать, честно говоря, Алёша хотел на штраф. Больше всего его сейчас беспокоила репутация с эльфийским банком. «Эльф Эльдуол, ты что-то хотел сказать?» — обманчиво мягко поинтересовался судья. «Я про... просто восхищение! Такое справедливое решение!» Под взглядом судьи Эльдуол осекся и покраснел от смущения. «Орки Зукар, Локар и Драм немедленно отправляются в имперскую тюрьму. Вывести их!» Откуда ни возьмись, появилась судейская стража, и орков, предварительно надев на них кандалы, вывели из здания суда. «Эльф Эльдуол, суд оценил твой порыв и выносит благодарность банку «Утренняя роса». «Можешь идти, но я...» «Иди», — я сказал, и эльф, крепко пожав Алёше руку, поспешил на выход. «Орки Грыга и Багур», — судья посмотрел на шокированных происходящим орков. «В рамках защиты свидетелей я могу отправить вас в другой город». «А смысл?» — вздохнул Багур. «Орочи общины есть в каждом городе, а банк не успокоится, пока не уничтожит нас». «Зачем, брат?» — глухо спросил Грыга, не обращая внимания ни на Алёшу, ни на судью. «Они перешли черту, брат», — Багур покачал головой. «Пока жизнь наказывала тебя за твою горячность и спесь, я молчал. Но издевательства и пытки... И ладно бы это был эльф, но орк... Нет, такое нельзя терпеть». «И чего ты добился?» — вздохнул Грыга. «Теперь мы умрем вдвоем». «Суд...» «Суд не всемогущ», — потупился Грыга. «Зря ты влез, Багур». «Слушайте, мужики!» Алёша устал смотреть, как здоровенный детина хоронит себя у него на глазах. «Раз вы все равно собрались помирать, пойдем ко мне в клан?» «К эльфу?» — фыркнул Багур. «К эльфу, гному и человеку», — поправил его Алёша. «Сладкую жизнь я вам не обещаю, но зато подвигов будет с лихвой». «Да кому нужны эти подвиги?» — вскипел было Багур, но тут же остыл. «Ты сказал подвиги?» «Ну да», — кивнул Алёша. «Только представьте, ваш банк сейчас будет делать все, чтобы уничтожить вашу репутацию, выставить вас слабаками, трусами и предателями, так?» «Ну», — мрачно кивнул Багур, а Грыга, хоть и по-прежнему делал вид, что Алёши не существует, шевельнул ушами. «А вы в это время будете повергать чудовищ», — продолжил Алёша, «одерживать победы в кровавых битвах, бороться со скверной и... помогать другим оркам, которых обвели вокруг пальца». «Хм...» Багур вопросительно посмотрел на Грыгу, но тот отрицательно покачал головой. «Спасибо за предложение, эльф, но нет». «Грыга», — Алёша посмотрел на поникшего орка, — «прости, что так вышло. Понимаю, что мои слова сейчас для тебя подобны красной тряпке, которой машут перед быком, но позволь мне загладить свою вину». Алёша покосился на судью, который с интересом следил за их разговором, и продолжил. «Я косвенно стал виновником разрушения твоей жизни, и мне правда очень жаль, что так получилось. Я даже подумать не мог, что среди орков есть такие гнилые типы, как ваш Зукар и тот менеджер». Алёша вздохнул и развел руками. «В общем, мое приглашение в силе. Клан Три Богатыря, село Малые Выхи. Как прибудете, спросите Мурома. И да, я знаю, что орки — гордый народ. Эльфы на секундочку тоже. Молчу о том, что будет, если наставник Корт узнает, что я вас к себе пригласил». Алёша представил перед собой учителя и усмехнулся. «Как-то так, мужики. Ежели решитесь на этой неделе, то, может, и на дракона сходить успеете». «На дракона?» — против воли переспросил Грыга. «Все подробности только членам клана», — развел руками Алёша. «Мы подумаем», — покосившись на Грыгу, протянул Багур и посмотрел Алёше прямо в глаза. «Вот только как бы всем нам не пришлось заплатить дорогую цену». «Деньги не проблема», — махнул рукой Алёша. «Доспехи, оружие, артефакты. Проблема в том, чтобы стать сильнее, чем Зукар и его шестерки. Но это уже зависит только от вас и вашей мотивации». Судя по тому, как скрипнули от злости зубы обоих орков, мотивация у них имелась. Внимание! Репутация с Грыгой, бывшим вышибалой банка «Топор войны», увеличилась на 1000. Текущий уровень — неприязнь. «Они подумают», — вступил в разговор судья. «Крепко подумают. Что до Малых Вых, то там, насколько я помню, обосновался Викула. Туда вас двоих и я отправлю». «Ого», — удивился Алёша. «Викула там что, тоже по программе защиты?» Наткнувшись на холодный взгляд судьи, Алёша тут же умолк. «Внимание! Многие знания, многие печали». «Я хотел сказать, что нашему кузнецу помощь не помешает», — на ходу переобулся Алёша, ругая себя последними словами. «Село вот-вот в город превратится». «Орки, Грыга и Багур, можете идти». Судья, не отрывая взгляда от Алёши, махнул здоровякам рукой. «На выходе из зала суда вас будет ждать мой человек». Орки молча поклонились и, не дожидаясь повторного предложения, или вернее будет сказать приказа, потянулись к выходу. Дождавшись, пока за орками захлопнется дверь, судья вновь заговорил. «Зачем тебе нужно ослабление топоров?» «Это лишь приятный бонус», — Алёша пожал плечами, раздумывая, стоит ли доверять этому странному игроку. «Приятный бонус?» — усмехнулся судья. «У меня есть доступ не только к рейтингу банков, но и к их капитализации. Топоры за сегодня потеряли 50 миллионов золотых, а роса, не поверишь, получила аналогичное вливание». «Чудеса», — протянул Алёша. «Даже не знаю, что сказать». «Вариантов всего два», — продолжил судья. «Или ограбление, или обнуление нескольких счетов. Ограбления, как мы выяснили, не было, значит...» «Любопытная теория», — покивал Алёша. «Хоть детектив пиши». «Я не знаю, на что ты рассчитываешь», — судья покачал головой. «Как только орки поймут, что их банк вылетел из топ-20, на тебя будет объявлена охота». «Топ-20?» — удивился Алёша. «Они за день потеряли больше половины имеющихся на хранении средств», — терпеливо пояснил судья. Если завтра вкладчики пожелают забрать свои вложения, дальше говорить было не нужно. Алёша прекрасно знал, что любой банк столкнется с практически непреодолимыми сложностями, если вкладчики резко решат забрать деньги. А уж если до этого потерять половину финансовой прочности, то и подавно. Но самое интересное было не это. Алёша был более чем уверен, что судья не просто так упомянул шанс банкротства. Как будто он подводил Алёшу к заданию. Внимание, доступна цепочка заданий «Банкрот». Сделайте так, чтобы банк «Топор войны» не смог выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Награда зависит от способа выполнения. Штраф – снижение репутации со всеми банками империи Еврозар. Принять – да, нет. «У кого-то к топорам личные счеты?» – усмехнулся Алёша, принимая задание. «Эх, эльф Алёша!» – судья тяжело вздохнул. «Знал бы ты то, что знаю я!» – игрок задумчиво уставился вдаль. «Впрочем, неважно», – спустя несколько секунд протянул он. «Если ты справишься, то десятки реальных людей получат шанс». «Не понимаю, о чем ты», – нахмурился Алёша. На самом деле он прекрасно понимал, о чем говорит судья, ведь для него не было секретом, что Орочий банк используется ПК-шерами. Вот только Алёшу всегда смущали люди, которые знают столько же, сколько знает он. «Скажем так», – судья бросил на эльфа испытующий взгляд и неохотно протянул. «Чем меньше отключений, тем меньше будет застрявших». Смысл услышанного дошел до Алёши не сразу. Зато когда дошел, он с трудом удержался от того, чтобы засыпать судью вопросами. «Не доверяй никому, это правило Алёша не собирался нарушать». «Не знаю, с какой целью ты нанес удар по топорам», продолжил тем временем судья, не обращая внимания на повисшую в зале тишину. «Но пока наши цели совпадают. И не только цели». «Что ты имеешь в виду?» – не удержался Алёша. Хоть он и понял, что сидящий за судейской трибуной игрок один из застрявших в игре, но демонстрировать свою сообразительность не собирался. И все бы ничего, если бы не последняя фраза судьи. Чем-то она его зацепила. «Ты наверняка заметил, что у этой игры довольно гибкая система заданий и квестов». Судья вопросительно посмотрел на Алёшу, и эльф согласно кивнул. «Есть такое. Но иногда игра будто подстраивается под тебя. Давай тебе такие задания, которые разработчики физически не могли предусмотреть». И чуйка Алёши вовсю кричала, что ему не понравится то, как закончится этот разговор. «Знаешь, кто получает самые вкусные задания и самые уникальные квесты?» «Кто?» — хрипло поинтересовался Алёша, уже догадываясь, какой ответ он услышит. «Застрявшие», — криво улыбнулся судья. «Или, как мы себя называем, сорвавшиеся». «Зачем ты мне это говоришь?» — деревянным голосом произнес Алёша. «Ты уже знаешь ответ на свой вопрос», — судья пожал плечами. «Ты один из нас».